Огромный дракон плясал и извивался, и расхаживал в воздухе над городом. Он был как лунный свет, что блестел на его чешуе. Порой он изгибался и на обманчивой скорости проносился над крышами, наслаждаясь чистой радостью бытия. «Какая-то завиральная тварь», — подумал Ваймс. Да, он дивился красоте зрелища, но на стенах его изумления царапало свои граффити назойливая, пронырливая стайка мозговых клеток с гнилой стороны синапсов. «Да ты глянь на него! Это же великанская ящерица!» — насмехались они. «Весит, небось, тонны. Такая махина не может летать, даже на красивых крыльях. И зачем летающей ящерице огромная чешуя на спине?» В 500 футах над Ваймсом в небе взревело копье бело-голубого пламени. «Оно не может так делать! Оно себе губы спалит!» Подле Ваймса, отвесив челюсть, стояла госпожа Овниц. Позади нее в клетках верещали и выли дракончики. Гигантская зверюга развернулась над крышами и нырнула. Опять выстрелило пламя. Снизу всплеснули желтые языки. Все случилось изящно и стильно. Прошло несколько секунд, пока Ваймс сообразил, что это горят дома. — Божечки! — сказала госпожа Овниц. — Вы смотрите, он термические потоки использует. «Вот зачем пожар!» — она обернулась к Ваймсу, глаза ее безнадежно горели. «То, что мы видим, такого никто не видел веками! Вы это понимаете?» «И мы видим, как этот сволочной летучий крокодил жжет мой город!» — заорал Ваймс. Но она не слушала. «Наверное, у них где-то колония. Они так давно не появлялись. Как думаете, где он живет?» Ваймс не знал, но про себя поклялся, что выяснит, и задаст ряд очень серьезных вопросов. «Яйцо!» — выдохнула заводчица. «Мне бы всего одно яичко!» Ваймс вылупился на нее в искреннем потрясении и подумал, что он, наверное, порочный человек. Внизу вспыхнул еще один дом. «А далеко?» — выговорил Ваймс очень медленно и раздельно, точно беседуя с ребенком. «Эти твари летают». «Они очень свирепо защищают свою территорию», — прошептала ее светлость. «По легенде, они...» — Ваймс почуял, что ему грозит еще одна порция драконьих преданий. «Давайте к фактам, госпожа», — нетерпеливо перебил он. «Да не очень далеко», — слегка опешила она. «Спасибо вам большое, мадам, вы мне очень помогли», — буркнул Ваймс и бросился бежать. Где-то в городе. Снаружи лишь многие мили болот и полей в низинах. Наверняка он живет где-то в городе. Хлопая сандалиями по брусчатке, Ваймс мчался по улицам. В городе. А это, конечно, полный бред. Полный бред и несуразица. Он такого не заслужил. Из всех городов на всем белом свете, куда могла прилететь эта зверюга, подумал Ваймс, она выбрала мой!